и оттуда вылетели такие же черные крылатые ящерицы, как те, что разбили защиту Ирдена. Тут же метнулись к озеру и заметались под потолком пещеры, но быстро успокоились и уселись на складке камня, повиснув вниз головами, будто летучие мыши. «Даже прячутся», — пояснил Каще. «Значит, даже у таких крохотных тварей есть душа? То есть суть? Она у них общая на весь выводок. То есть групповой разум? Бестиарии упоминали, что некоторые монстры поодиночке были тупы и действовали, исходя из самых базовых желаний, но, собравшись в крупные группы, обретали почти человеческий разум и становились по-настоящему опасны. А как они оказались в том снежном мире?» — вспомнил я. Когда Каще понял, что не может сам справиться с плохим демоном, он вернулся в большую пещеру и выманил за собой целый выводок мелких стижей, — объяснил мой теневой компаньон и добавил с гордостью. — Каще умный. — Да, — согласился я с чувством. — Если бы не эти мелкие летающие существа, ничего бы с Ирденом я поделать не смог. Но как ты убедил их напасть на демона? — Каще не убеждал. Каще знал, что в первую очередь стижи атакуют тех, у кого больше всего подземного благословения. У того плохого демона благословения хватило бы на сотню зверей. Получалось, что в мире Каще демоническая скверна называлась подземным благословением? Хотя я зря удивлялся. Это для людей скверна была опасна, вызывая одержимость и перерождение. Для демонов она явно несла только пользу. Протяжный жалобный стон эхом отразился от стены потолка пещеры, потревожив успокоившихся было стижей и заставив Каще свернуться в более плотный ком щупалец. «Что это значит?» — спросил я. «Кто-то только что потерял свою суть!» Каще содрогнулся всем телом. «Это был второй раз, когда мы слышали подобный звук, и сейчас он прозвучал немного громче. Похоже, что обитатели пещер погибали все ближе к нам. Для простоты я решил считать существ, потерявших суть, погибшими. И жнецы приближались. Два. Уже три стона, последовавших друг за другом, определенно звучали громче, чем предыдущие. И Каще, и стижи тоже поняли, что из этого следует, потому что Каще заметался по берегу, а стижи отлепились от потолка, собрались в клин и на полной скорости влетели в ту самую стену пещеры, из которой появились. И провалились внутрь, будто никакого препятствия на их пути не было. «А нам так сбежать не получится?» Я показал туда, где они исчезли. «Каще не умеет менять материальность внутри большой пещеры», — печально отозвался тот. «В пещере нет теней». «Точно». Только после его слов я сообразил, что, поскольку все тут освещалось равномерно, ни от кого из нас тени не падали. На какое-то время вернулась тишина. Потом Каще встрепенулся, сделал несколько шагов к проходу, через который мы попали в озерную пещеру, но, будто опомнившись, тут же кинулся назад. А из прохода появилось несколько существ. Все они напомнили мне вариации самого первого облика Каще, той несуразной, но очень страшной собачки. Горбатые плешивые тела, разное количество конечностей, уродливые морды и алые глаза. Существо, бежавшее впереди остальных, имело аж 8 ног. Оно первым достигло берега озера и, не снижая скорости, прыгнуло вперед. Вода поглотила существо в одно мгновение, без всплеска или всхлипа. И там, где над его головой сомкнулась чернота, к поверхности не поднялось ни единого пузыря воздуха, не появилось даже намека на рябь. Второе существо, шестиногое, успело поступить так же, а вот оставшиеся трое беглецов — нет. Они застыли. Кто-то полностью в воздухе, пойманный в середине прыжка, кто-то, касаясь пола передними или задними лапами. А через мгновение в проходе появились силуэты преследователей, плывущих по воздуху смутных фигур. Смотреть на них от чего-то было трудно. Хотелось тут же отвести глаза. Пронесся шелест, напоминающий звук десятков тысяч летящих насекомых. Сразу же за ним тройной стон. Громкий, тягучий, жалобный, и существа рухнули на землю.